Лет 20 назад немецкий писатель Генрих Бёль написал роман «Бильярд в половине десятого». Сейчас трудно объективно судить о его литературных достоинствах. Тогда он произвел на нас в России огромное впечатление. И не тем, что роман антифашистский и общегуманистический. В романе выведен образ человека с огромной естественной внутренней сопротивляемостью. Человек такого типа сопротивляется не фашизму, а всему, что противно его естеству и связанным с его естеством, а не с ситуацией или мировоззрением, убеждениями. Такой человек будет одним и тем же в Германии, России, Индии, где угодно. Вот таким человеком и был немецкий философ Карл Ясперс. Он смог остаться самим собой в своем неколебимом одиночестве настоящего человека и в своей одинокой свободе. Он пережил две мировые войны и с полдюжины политических режимов за свою жизнь. Родился Ясперс в 1883 году в Северной Германии в богатой буржуазной семье. Позднее, глядя на свое детство, из ужаса и разрухи сороковых годов он называл его не просто счастливым, а благим детством. В семье, кстати сказать, нерелигиозной, царил культ абсолютной порядочности и чести. Ясперс учился в прекрасной школе, а потом в прекрасном университете. Сначала он долго колебался между философией и психологией, затем сделался врачом-психиатром и лишь около 40 лет стал полностью философом и профессором философии. Когда началась Первая мировая война и страну охватил шовинистический угар, Ясперс начал презирать Германию. Среди криков о победе он молчал молчанием философа, молчанием человека другой нации, нации философов. Потом пришло поражение и Версальский мир. В тот год, когда Ленин писал о мире без аннексий и контрибуций, а Освальд Шпенглер оплакивал германское поражение и возмущался аннексиями и контрибуциями, Ясперс говорил: «Проигравший пускай платят, они это затеяли». Через 10 лет его, уже известного профессора философии, бойкотируют студенты справа за то, что он против германского социал-национализма, и слева за то, что он против социализма. Потом страшное десятилетие нацистской травли. Жена Ясперса еврейка, и они день и ночь ждут ареста, концлагеря, смерти. Но философ не поддается страху и давлению. Давление было огромным. Он должен отказаться от своей жены, он должен признать хотя бы в уклончивой формулировке режим Третьего Рейха. Ясперс не сделал ни того, ни другого. Он их не боялся, потому что знал, что он не они. И они, даже они, чувствовали это страшное молчаливое презрение человека, которому от них ничего не было нужно, даже чтобы его оставили в покое, даже чтобы его оставили в живых. Замечательно, что Ясперс никогда не считал фашистов, как позднее и коммунистов, врагами истины. Он знал, что они просто вне истины, что общая почва невозможна, ибо дело тут не в том, кто прав и кто виноват, а в самой жизни, где их нет, а он есть. Потом новое поражение Германии и оккупация. Ясперс осыпан почестями, он совесть Германии и все такое прочее. Ему все это опять не нравится, он хочет другого. Он хочет, чтобы люди пробудились к сознанию своего существования, к сознанию, без которого нет жизни. Германия после войны, бесконечно более свободная Германия, становится ему противна. И он, уже старым человеком, отказывается от всех германских почестей и постов и уезжает профессором в Швейцарию. Там он умирает глубоким стариком, сохраняя полную ясность сознания и способность философствования. Но до сих пор я говорил лишь о жизни философа Ясперса, а не его философии, и делал это вполне умышленно, ибо Ясперс был не только философом по природе и по рождению, но и человеком, сознательно избравшим для себя этот особый способ жизни философа, то есть не профессора философии, не главы школы философов, не выдающегося ученого. Все это может быть или не быть, а философа. Такую жизнь вел Платон, вел Сократ, по словам Платона, пытался вести, время еще не пришло, Декарт, и определенно ее вели Киркегор и Ницше. Что это значит? Человек типа философа не живет жизнью человека и философа отдельно. Он философ, что бы он ни делал. Так, например, Гегель был великим философом, но он, кроме того, был его превосходительством господином, тайным советником, профессором, да еще и подданным прусского монарха и немцам в придачу. Ясперс был всем этим, но он не был всем этим, потому что во всем этом он был только философом, у него не было кроме того. Это значит, что он был не профессором философии, не ректором университета, не немцем, а только философом. И, наконец, он не был даже человеком, а только философом. Его философствование было его человечностью. Он как бы на деле реализовал элитный идеал, созданный его старшим современником Эдмундом Гуссерлем. «Философ живет», — говорил Ясперс, вышедший в 1938 году книге «Экзистенс. Философия», «как бы в скрытом, объективно необнаруживаемом, незримом сообществе, куда каждый философствующий человек мечтает попасть. Это тайное сообщество, члены которого часто даже не знают друг друга, не является ни социальной организацией, ни институтом. Это сообщество не соперничает ни с церковью, ни с государством, ни с партиями, ни с кем и ни с чем. Любая организация и любая объективная деятельность философов, будь то секта, школа или что угодно, есть гибель философии. Теряя свою незримость, это сообщество теряет свободу философствования. И дальше Ясперс говорит о самом главном в этом особом типе людей. Человек может стать философом только как индивид. И от того, что он станет философом, он не может ни на что претендовать, ни на что надеяться, ни на признание, ни на право учить. Когда человек учит философии, если он, конечно, философ, что среди профессоров философии большая редкость, он не учит идеям, а предается их созерцанию в процессе учения перед учениками. Хорошо. Но где же главное в самом философствовании? Ясперс говорит, что самое главное здесь, и в этом он повторяет Ницше и Киркегора, быть в сфере духа, которая называется философией. В этой сфере нет и не может быть ни полной ясности, ни объективной достоверности. Истина никогда не бывает готовой. Философы в своем мышлении общаются через тысячелетия, оказываясь друг для друга источниками истины и прогресса в своих индивидуальностях, в своем саморазвитии. Философское мышление индивида соединяет его с другими философами и делает его причастным к истории, не нарушая его связи с современностью. но и в современности он живет одной жизнью, жизнью философа. Она не может быть разделена на профессиональное и личное, на индивидуальное и общественное. Остается спросить, а зачем философу история? Или что значит история в смысле философии? Ясперс полагает, что история существует прежде всего как субъективное стремление философствующего человека отыскать свои корни, свое прошлое, не только в идеях, но и в личностях других людей в другие времена. Ясперсу принадлежит замечательная фраза: «Мы можем задавать вопросы о первичном, но мы никогда не сможем оказаться у истоков». Наши вопросы и ответы в какой-то мере определяются той исторической традицией, в которой мы уже находимся. То есть мы воспринимаем что-то как истину из нашего собственного источника, лежащего всегда внутри конкретной исторической традиции. Содержание нашей истины зависит от того, как мы воспринимаем традицию. И то, как мы это делаем, зависит от нашей философской связи с реальной современной жизнью. Мы должны знать, что стоит за нами. В противном случае будущее будет каждый раз вновь отбрасывать нас принудительно в прошлое. Мы не просто связаны с прошлым, мы в зависимости от него, пока мы его не поняли. Раз познав истоки нашего философствования и признав нашу зависимость от прошлого, мы свободны от него и идем дальше. Ясперс понимает историю не как статистическое накопление данных, не как рост знания или иной поступательный процесс. История состоит из пиков, из идей и событий высшего уровня, великих, уникальных, незаменимых, неповторимых. И причастность философа к истории есть его причастность только в ее уникальном содержании. Тогда сам акт твоей причастности к тому, что, скажем, уже сделал Сократ, и будет повторением в тебе этого неповторимого события. Поэтому, с точки зрения Ясперса, мы не должны считать нашу эпоху просто очередной безличной ступенью исторического процесса. Но в то же время мы не должны смотреть на нашу эпоху как на что-то совершенно исключительное. Мы просто должны понимать, что есть уникального в нашем времени. Как Унамуно, а до него Ницше, Ясперс видел в нашей эпохе феномен поразительного осознания и самоосознания. И не только в области философии, как это было сделано Кантом, отчасти Гегелем, а в самой жизни. Та рефлексия, которая легла в основу философии Германии и литературы России с Достоевским и Толстым, стало принципом отношения к жизни. Мы слишком хорошо знаем, что происходит в нас самих. Мы слишком глубоко проникли в глубины своего сознания, чтобы сохранить целостность своего мировоззрения. И здесь, как и французский экзистенциалист Камю, Ясперс говорит, что сейчас мы остаемся лицом к лицу с гнетущим ничто. Что-то произошло, что-то нарушило органическую связь европейского философствования, связь, делавшая всю нашу философию от Парменида до Гегеля одной философией и всю нашу европейскую культуру одной культурой. И это не внешние обстоятельства истории, не политические катаклизмы, революции и войны, а нечто, лежащее в глубинах нашего собственного мышления, и потому от нас и от истории независящее.